19. Господи Боже, я устала. Я так устала. Уже давно, как минимум 2 года, я постоянно думаю об этом, вспоминая все детали и подробности. Можно сказать, я заставляю себя делать это. Разумеется, это служит мне одним из средств самозащиты. Представьте себе, я практически не умею лгать, что довольно странно для дочери 2 актеров. Рассказывая какую-то историю, я прежде всего должна убедить себя, что она правдива. Иначе у меня не получится убедить кого-то еще. Да, но кто он, мой неведомый читатель, и когда он прочтет мои записки? Возможно, это произойдет после моей смерти. Но какова вероятность того, что они правдивы, за исключением череды галлюцинаций и экзистенциальных кризов? Свидетельство женщины, потерявшей зрение и рассудок, хотя и временно. Женщины, находящиеся во власти сил, далеко выходящих за пределы ее контроля. Если выбрать верный угол зрения, выяснится, что в этой истории нет ничего сверхъестественного. Будучи человеком, психика которого находится под воздействием хронического стресса, я пережила несколько печальных, но вполне объяснимых травматических событий. Именно в это время я занималась изучением биографии весьма эксцентричной и неуравновешенной женщины, которая придерживалась странных, жутких убеждений, заставлявших ее приписывать все свои жизненные катастрофы проискам некоего давно забытого языческого божества. Произошло то, что психологи называют проекцией, и в результате я присвоила эти странные, жуткие убеждения, что и требовалось доказать. И это даже не упоминая о кузнях в Робо Барни, который... Ах, да, верно. Пожалуй, об этом стоит рассказать прямо сейчас. Корея пришлось признать, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Вещи Софи, включая катушку с пленкой, непостижимым образом исчезли из отведенной для них ячейки в отделе обработки и хранения улик, который известен своей безупречной работой. Поначалу они подумали, что произошла путаница, и кто-то из сотрудников неправильно заполнил документы. Конечно, Хьюсон. Вполне обычная фамилия, но об имени Софии этого никак не скажешь. Меня саму достаточно часто называли по громкой связи «Мисс Корнс», так что я могу допустить. Иногда, встречая редкое имя, человек не верит своим глазам, особенно если боится попасть в неловкое положение, неправильно произнося его вслух. «И что теперь?» — спросила я у Корея, которая в ответ неуверенно пожала плечами. «Увидим», — процедила она. «Поверьте, наша система работает неплохо. Даже если она дает сбой, его, как правило, удается исправить». «В нашем случае надо учитывать фактор времени, детектив», — заметила я. «Что вы имеете в виду?» «Возможно, то был с моей стороны не слишком верный ход, ибо в результате нам пришлось потратить следующие несколько часов, объясняя, почему мы не предупредили полицейских, что вещественное доказательство, оказавшееся в их распоряжении, пожароопасно». В дело вмешался хамоватый партнер Корея, который тут же начал пугать нас фразами о терроризме, направленном против полиции. К счастью, Корея сумела остановить его прежде, чем он зашел слишком далеко. Думаю, сама она прекрасно понимала, что вряд ли стоит предъявлять высосанное из пальца обвинение слепой женщине, только что вышедшей из больницы, особенно если эта женщина, бывшие журналисты, намекают, что в мире масс-медиа у нее достаточно знакомых, которые могут заинтересоваться подобным произволом. Когда мы, наконец, вышли из участка, на улице нас ждал Саймон. «Я отвез Кларка к Ли», — сообщил он. «Ну и как тебе экскурсия по камерам?» Я потянулась к его руке, надеясь, что выражение моего лица можно счесть скорее виноватым, чем раздраженным. «Полагаю, ты не поверишь, если я скажу, что позавидовала вам с Софи, прошедшим через процедуру допроса в полицейском участке, и решила испытать это удовольствие сама». «Не поверю», — фыркнул он. «Значит, придется сказать тебе правду», — вздохнула я. «Папа всегда учил меня, что говорить правду — это замечательное жизненное правило. Об этом, кстати, и в Библии говорится». Мы устроились в кафе «Королева-мать», неподалеку от западной Квин-стрит и Беверли. Саймон заказал нам всем пад-тай, и пока мы ели, я успела ввести его в курс дела. К концу моего рассказа Саймон, успевший прикончить содержимое своей тарелки, выглядел, если не вполне убежденным, то, по крайней мере, вполне сытым. «Оставим в стороне важность фильма как артефакта», — произнес он. Что, по-твоему, произошло? Неужели опять вмешались в роб Барни и его магическая чековая книжка?» «У нас нет никаких доказательств», — заметила Софи. «Нет», — согласилась я, — «но, по-моему, этого не стоит исключать». «Не стоит», — со вздохом кивнула Софи. «Скажем так, это отправная точка нашего расследования», — заявил Саймон. «У нас есть неопровержимые доказательства того, что этот козёл уже пытался помешать твоей работе. Мы можем позвонить Корея и рассказать о том, что он за тобой следил. О том, что он, скорее всего, имеет отношение к пожару в Национальном киноархиве. Что касается проникновения в нашу квартиру, это уже не предположение, а неопровержимый факт. Направим государственную машину на Вроба и посмотрим, что из этого выйдет. Пусть полиция, наконец, займется тем, чем должна заниматься. Обеспечит нашу безопасность». Саймон открыл бумажник, вытащил визитку и помахал ею перед моим носом, словно фокусник, демонстрирующий хитрый трюк. «Корея оставила нам свои контакты. По-моему, настало время ему воспользоваться». Я посмотрела на Софи, но освещение в кафе было таким тусклым, что мои слабые глаза не могли различить выражение ее лица. Мне само предложение Саймона представлялось вполне разумным, о чем я и сообщила вслух. Саймон начал рыться в сумке в поисках телефона, но тут зазвонил телефон Софи, лежавший на столе. Софи схватила его. «Да», — ответила она. «Привет, Сарая». «Что?» «Нет, не было возможности. Мы были...» Последовала долгая пауза. Когда Софи заговорила вновь, голос её звучал мрачно. «Я сейчас в кафе с мисс Кернс и ее мужем. Могу я переключить тебя на громкую связь?» «Хорошо, говори». «Привет, Луис», — услышала я низкий, звучный голос Сараи. «Здравствуйте, мистер Луис». «Саймон, с вашего позволения». «Хорошо, Саймон. Простите, что прерываю вашу беседу в кафе, но я еще вчера послала на почту Софи сообщение, которое, как я догадываюсь, она до сих пор не успела прочитать. Мне оно пришло по старой рассылке из тех, что мы с Максом... В общем, существует пропасть рассылочных списков, из которых я не удосужилась выписаться. Я подумала, вам обеим надо быть в курсе, учитывая, что вы работаете над проектом, который связан именно с этим». Саймон нетерпеливо округлил глаза. «Было бы чрезвычайно любезно с вашей стороны просто сказать нам, о чем говорится в этом чёртовом сообщении, и...» Он осекся, когда София, успевшая войти в почту и прочесть послание Сараи, выругалась на каком-то непонятном языке, вероятно, по-курдски. Сначала она протянула телефон мне, потом передумала и отдала Саймону. «Прочтите вслух». Саймон прищурился, глядя на экран. «Студия Урсулайн. 15 ноября, 20:00. Мировая премьера», — прочел он. «Станьте первыми зрителями, которые увидят утраченный фрагмент истории канадского кино». Он запнулся в недоумении. «Безымянные 14. Фильм, в котором режиссер Вроб Барни, используя уникальные технологии, воссоздает неизвестное творение первой канадской женщины-кинорежиссера Айрис Данлоп Уиткомб». «Не верю», — взревел Саймон, швырнул телефон Софии и запустил руки в волосы. «Ублюдок, паршивый ублюдок». «Так это действительно сюрприз», — прокомментировал голос Сараи. «Мягко говоря», — я постучала пальцем по передним зубам, устремив взгляд в пустоту. «Узнаю старину Вроба. Можно не сомневаться, он выдаст фильмы миссис Уиткомб за свои собственные. И 10 против 1 он использует пленку Сидло, а не только находку Яна, которую ему удалось оцифровать». Я попыталась рассмеяться, но издала лишь что-то вроде зубовного скрежета, вопиющее неуважение к чужому труду. «Не думаю, что госпожа Полудня одобрит это». «Какая еще госпожа?» — донеслось из телефона. Софи поспешно схватила телефон. «Прости, Сарая, но нам нужно спешить», — сказала она, тяжело переводя дыхание. «Мы очень, очень тебе признательны. Пока». Она нажала отбой, не дав Сарае попрощаться. «Луис, этот показ начнется меньше, чем через полчаса. Соберется уйма народу, и никто не будет знать, что к чему. Мы должны это остановить». «Мы», — повторила я. «То есть вы и я, почти слепой человек. В данном случае слепота может оказаться преимуществом». «Нет», — Саймон ударил ладонью по столу, заставив вздрогнуть тех, кто сидел неподалеку. «Послушайте, если вы обе уверены, что это необходимо, мы пойдем все вместе. Но как бы ни повернулись события, Луис...» Он подался вперед и сжал мою руку. «Как бы ни повернулись события, ты должна обещать, что не будешь лезть на рожон и предоставишь возможность действовать мне. Тебе нельзя рисковать. Понятно?» Впервые чья-то вспышка гнева не стала искрой, воспламенившей мой собственный гнев. Ужас, овладевший мною, был настолько сильнее всех страхов, которые я испытывала прежде, что, как это ни странно, не замутил, но прояснил сознание. «Саймон, дорогой, я понимаю абсолютно все. Я понимаю даже, что ты ошибаешься. Ты до сих пор не представляешь, с чем нам придется столкнуться». «А ты представляешь?» «Думаю, да. Слишком многое произошло на моих глазах. Кое-что из этого и на твоих глазах тоже». «Да, на моих глазах с тобой произошло слишком много скверных событий, и я не хочу, чтобы это повторилось. Хватит, Лу, хватит!» Он выпустил мою руку, встал, набросил на плечо ремень сумки. «Сейчас расплачусь, возьмем такси и поедем туда, в эту долбанную студию Урсулайн. Ты подождешь на улице, а мы с Софи поднимемся и сорвем мировую премьеру к чертям собачьим». Он повернулся к Софи. «Как вы думаете, может, стоит позвонить детективу Корея и рассказать ей, что случилось?» Софи кивнула, и Саймон, роясь в карманах в поисках бумажника, направился к барной стойке. Мы с Софи переглянулись. Выражение ее лица оставалось для меня тайной. После чего я встала и принялась надевать пальто. «Вы в деле?» — спросила я. «Отвечайте быстро, да или нет?» «Конечно, в деле, Луис. А вот вам придется просто подождать». «Да, конечно, подождать, пока госпожа Полудня сожрет моего мужа и выплюнет его косточки». «Ну ладно, хватит разговоров. Правда состоит в том, что если Кларку суждено потерять одного из родителей, лучше, если это буду я». Произнеся эти слова вслух, я ощутила, как грудь мою пронзила призрачная игла. Софи попыталась возразить, но я бесцеремонно перебила ее. «Умоляю, молчите. Возможно, я не такая ужасная жена и мать, как представляется мне самой, и меня в любом случае не устраивает сценарий, в котором Саймон погибает, чтобы вытащить меня из этого дерьма. Платить подобную цену я категорически не согласна, так что прошу вас, помогите». Я протянула дрожащую руку. «Прошу тебя, Софи». Софи испустила долгий тяжелый вздох. «По законам фильма ужасов, благополучный конец для нас обеих вряд ли возможен», произнесла она наконец. «Но мой дед всегда говорил, нужно бороться со злом при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, предстает это зло в обличье человека или в каком-то другом. Не говоря уже о том, что на мне тоже лежит часть ответственности за происходящее». «Нет-нет», — возразила я. «Я носилась с этой идеей как одержимая. Я получила грант, я затянула тебя. Но то, чем мы занимались, — это всего лишь работа». «По крайней мере, я получала за нее деньги», — согласилась Софи. «Черт с ним. Давайте просто сделаем то, что нужно, и скажем, что мы квиты». Мы встали и через заднюю дверь проскользнули во внутренний дворик. Софи взяла меня за руку и вывела в переулок, по которому мы двинулись бодрой рысцой. Дойдя до Маклоу, поймали такси. Мы уже сидели в машине, когда мой телефон зазвонил. Разумеется, это был Саймон. Я нажала кнопку отбоя, потом еще раз и еще. Тогда он перешел на сообщения, каждое из которых сопровождалось нетерпеливым, сердитым звяканьем. «Луис, не делай этого. Луис, остановись. Луис, я тебя люблю. Луис, подожди, черт тебя подери». Наконец, я подняла телефон к губам и продиктовала голосовое сообщение. «Прости, но иначе нельзя. Люблю тебя». Отправила его Саймону и выключила телефон. Движение в субботний вечер оказалось более интенсивным, чем мы рассчитывали, и я беззвучно выругалась, когда машина застряла в очередной пробке. «Сколько времени?» — спросила я у Софи, силуэт которой был едва различим на фоне окна, за которым полыхали огни Чайна-тауна. 19:53. «Того и гляди, не успеем». «Ничего, успеем. Вы же знаете Вроба. Он любит трепать языком. Наверняка его вступительное слово будет длиннющим. И потом...» Софи снова вздохнула. «Хотя, возможно, он сам не знает, что натворил. Госпожа к полудня не коснулась его, как коснулась миссис Уиткомб, Сидло или вас. Возможно, он даже не узнал ее на той картине, что нарисована на стене уксусного дома. Для него это всего лишь фильм и ничего больше». «Любопытно, что думает о нашем разговоре водитель такси?» — пронеслось у меня в голове. «Наверное, принимает нас за чокнутых, а может, просто не слушает». «Может, ты и права», — кивнула я. «Но я все же думаю, она не позволит ему считать это всего лишь фильмом. Чёрт, он украл вещь, которую она рассчитывала использовать как собственную Библию, как ворота в реальный мир. Украл и выдал за свою. Наверняка она в бешенстве. С подобным неуважением она вряд ли готова смириться. Несомненно, я произносила слово «она» с большой буквы, причем делала это машинально, даже не задумываясь. Господи боже, я стала говорить, как уроженка Дзенгоста. «Мне кажется, что слово «неуважение» не слишком здесь подходит», — заметила Софи. «Конечно, поведение Вроба ей вряд ли понравится, но таких людей, как он, множество. Людей, которые не исполняют свое предназначение, пренебрегают своими обязанностями. Людей, у которых нет призвания». Софи помолчала. «С другой стороны, много ли в этом мире людей, которые знают, для чего они предназначены?» Она судорожно сглотнула. «Я, например, этого не знаю. Что касается госпожи Полудня, она не Иисус и не Дева Мария. В ее церкви нет благодати. Она не способна ни забывать, ни прощать». Я вздохнула и ощутила, как дрожь сотрясает мою грудь, внезапно ставшую ватной. Затем прошептала так тихо, что сама едва слышала собственные слова. «Но, если говорить откровенно, я не могу ни в чем ее упрекнуть. Признаюсь, мой бедный мозг не в силах разобраться во всей этой путанице». Было 9:02, когда мы вышли из такси в начале Огуст-авеню. Вечер пронзал непривычным для ноября холодом. Улицы были пусты, и я различала лишь темноту, перемежающуюся квадратами ярко-желтого света. Софи расплатилась. Такси сорвалось с места и умчалось. Водитель явно был рад, что отделался от парочки безумных женщин. А может, ему просто передалась наша тревога. Холодный воздух был пронизан напряжением. Беззвездное небо походило на плохо надутый резиновый шарик. Неровный, пятнистый, тонкий. «Идем», — скомандовала Софи и сжала мое запястье. В точности так, как я множество раз сжимала запястье Кларка, приговаривая при этом: «Хватит валять дурака, нам надо спешить». Я старалась идти как можно быстрее, доверяя руке Софи и иногда спотыкаясь. Однажды я даже упала, сильно ушибив колено, но адреналин, бушевавший у меня в крови, заглушил боль, и я вскочила на ноги, прежде чем Софи успела остановиться. «Ничего страшного, идем», — пробормотала я, и мы продолжили наш бег. По мере того, как мы приближались к студии «Урсулайн», шум «Колледж-стрит» становился сильнее и все же оставался до странности далеким. Возможно, нам встречались другие люди, но я их не видела и не слышала. Звук моего собственного прерывистого дыхания заглушал все прочие звуки. Мне казалось, мы одни в городе, опустевшем, как все постапокалиптические города. Атланта из «Ходячих мертвецов», Лондон из 28 дней спустя. Впрочем, на самом деле ни один из них не был пустым. В этом скрывался особый смысл. Здание, в котором находилась студия «Урсулайн», я узнала не по форме, а по особому свойству исходившего от него света. Сквозь черные квадраты штор на верхнем этаже просачивалось неровное мерцание, говорившее о том, что там демонстрируется фильм. Мы остановились, с ужасом глядя наверх. «Черт, они уже начали», — сказала я, с трудом отдышавшись. «Бежим наверх». Софи выпустила мою руку. До меня донесся грохот, стук и дребезжание. «Дверь заперта», — сообщила она. «Это дверь в велосипедную мастерскую. Надо подняться по пожарной лестнице. Кажется, она где-то слева». «Нет, справа». Шаги Софи отдалились, и я испуганно воскликнула. «Умоляю, не бросай меня». «Черт, прости». Ее рука вновь схватила мою, и я крепко сжала ее, слишком испуганная, чтобы испытывать стыд. Грохоча по железным ступенькам, мы поднялись на площадку. Перед нами возник вытянутый прямоугольник света, имевшего странный свинцовый оттенок. Дверь в студию была приоткрыта. Короткий коридор вел к двойным дверям, между швами которых танцевали мерцающие лучи. Рассказ занимает слишком много времени. В действительности все происходило гораздо быстрее. Звуки, долетевшие до меня, были мне уже знакомы по моим снам. Глухой звон колокола, медленный, леденящий душу звон. Быстрое, испуганное дыхание, с хрипом втягивающее воздух. Грохот, такой сильный, что, казалось, его издает несущийся по рельсам поезд, а не пленка, проходящая через катушки проектора. Ко всему этому примешивался слабый жестяной звук граммофонной записи, хотя я точно знала, что фильм должен быть немым. Покрытая нитратом серебра пленка, которую держал в руках Сидло, не имела дорожки для записи звука. Каким-то непостижимым образом над всем этим шумом, поглощая и окружая его, господствовала абсолютная тишина, зачарованная фильмом аудитории, замершей, как кролик перед удавом. «Господи боже!» — пронеслось у меня в голове. Софи прошептала что-то на свистящем гортанном языке. Смысл ее слов был для меня непонятен, пока я не разобрала знакомое имя — Малактавус. И не поняла, что она тоже молится. Мы сделали несколько шагов, с трудом поднимая ноги. Сила земного притяжения внезапно увеличилась раз в 10. Дверь, едва видневшаяся перед нами, казалось, не приближалась, а отдалялась. Наконец, мы переступили порог. Сокрушительный шквал света и невыносимого жара налетел на нас, едва не сбив с ног. Но шум, последовавший за этим, заставил подняться, как веревка, приводящая в движение марионетку. Крик. Пронзительный крик. Первым человеком, которого мы встретили, пробираясь внутрь этого адского пекла, был Леонард Уорсейм, исполнявший в тот вечер обязанности швейцара. Он старался быть полезным и ненавязчивым. Закрыв уши руками, он валялся на полу у двери. Мы помогли ему встать, отвернувшись от ужасающего сияния, исходящего от того, что прежде было экраном. Помню, я что-то кричала, но совершенно не помню, что именно. Позднее, в статье, посвященной катастрофе, которая была опубликована в «Торонто Стар», Уорсейм воспроизвел свою версию событий. Луис Кернс сказала мне: «Не смотри». Я ответил: «Поверь, не буду». В тот момент я видела лишь, что он кивнул и двинулся за нами, согнувшись в три погибели, стараясь не вдыхать дым, клубившийся под потолком. Раскаленный воздух рвал нам легкие. Мы спотыкались об опрокинутые складные стулья и о распростертые на полу людские тела. Некоторые лежали неподвижно, другие сотрясались в конвульсиях. Кровь текла у них из носов, глаз и ушей. Мои ладони покрывали кровавые пятна, теплые, рыжеватые, так как мне приходилось касаться людей в поисках опоры. У многих были сожжены брови и ресницы. На лицах и на руках горели кошмарные ожоги. Какой-то мужчина бился в судорогах, колотя по полу головой. Мы втроем, Софи, Леонард и я, дотащили его до дверей, где я упала без сил и зашлась в приступе кашля. «Нужно остановить это, перекрыть источник», — хрипло прошептала я, повернувшись к Софи, которая кивнула, отхаркивая черную мокроту. «Проектор, ты видишь его? Только на экран не смотри». Софи еще раз кивнула, прикрыла глаза рукой и осторожно повертела головой из стороны в сторону. «Вот он», — наконец выдохнула она. «Впереди. Тут куча стульев и людей на пути. Иди, я крикну, когда ты будешь рядом». Я вновь погрузилась в дым, такой густой, что он скрывал даже свет полыхающего экрана. Какие-то бесформенные фигуры корчились передо мной, исчезая в темных ядовитых облаках. Споткнувшись, я оказалась на горячем деревянном полу и даже не попыталась встать, решив передвигаться на четвереньках. На какую-то долю секунды дуновение прохладного чистого воздуха принесло мне облегчение. В следующий миг на мою левую руку, казалось, наступил ботинок 46-го размера. Заверещав от боли, я прижала к себе пострадавшую руку, но, немного придя в себя, поползла вновь, всхлипывая и опираясь, теперь лишь на одну ладонь. Сломанная рука беспомощно болталась. Когда она ударилась о стойку проектора, я вновь испустила отчаянный вопль. Остановилась, опираясь на стойку здоровой рукой, встала на колени и поднялась на ноги. Окончательно ослепнув от слез, протянула руку к оглушительно грохочущему проектору. И тогда... Шум прекратился. Все прекратилось. В глазах у меня внезапно прояснилось. Теперь я видела так же хорошо, как в детстве. Можно было подумать, что на меня надели очки с идеально подобранными линзами. Сломанная рука, красная и опухшая. Один палец, изогнут под неестественным углом, вдруг перестала болеть. Я вдохнула полной грудью, но не ощутила ни малейшего привкуса дыма, хотя он по-прежнему висел в воздухе, плотный, как клочки черной шерсти, и окутывал злополучных зрителей, валявшихся на полу в самых невообразимых позах. У стены застыл парализованный ужасом вроб Барни. Он закрывал лицо руками. Глаза испуганно блестели между пальцами. «Не дать, не взять. Тот перед утраченным ковчегом завета». «Мгновение между минутой и часом», — произнес у меня в голове голос Вацака Сидла. Свет, исходящий с экрана, переместился. Теперь он сиял наверху. Яростный, безжалостный. неумолимое полуденное солнце, заливающее пустынное поле, превращающее все предметы в силуэты, вырезанные из черной бумаги, тени иного, неведомого мира. И тут я сделала то, от чего предостерегала Леонардо Уорсейма. Я всегда знала, что сделаю это. Я посмотрела на экран. В конце концов, это всего лишь фильм, верно? Запись, сделанная в линейной временной последовательности, секунды, собранные воедино, попытка создать собственную маленькую реальность, в которой, как в капсуле, заключается реальность большая. Но этот фильм представлял собой не просто световые волны, изогнутые линзами. В нем воплотилась сама мысль, ибо только сила мысли могла внедриться в слои реальности так глубоко и обнажить то, что скрывается под ними. То, что ныне покинуло экран, возвышаясь за пределами окутанного дымом потолка. В течение нескольких мгновений я пыталась убедить себя, что это всего лишь призрак Айрис Уиткамп, принявший обличье госпожи Полудня. Но самообман утратил всякий смысл, когда гигантская фигура подняла руку, отбросив прочь иллюзию, разорвав защитный кокон. То, что предстало передо мной, поражало своим величием. Это было лицо, а не маска и даже не зеркало. Глаза мира, замершие в точке покоя. Глаза, способные убить своим сиянием, способные открыть твои собственные глаза изнутри. Истина, простая и неопровержимая, состоит в том, что всякая идея, хороша она или плоха, зародившись в неведомом месте, стучит внутри твоего черепа, пытаясь вырваться наружу. И не каждый способен выдержать ее напор. Сколько вреда она причинила тебе, дочь моя, в своей злобе, и это все для того, чтобы не позволить тебе встретиться со мной. Неблагодарная задача. Любопытство влечет тебя ко мне, как мотылька на свет лампы. Ты видишь? Тебя видят. Я не слышала слов, но их значение внедрялось в мой мозг некой силой, для которой речь была препятствием, а не инструментом. Охваченный отчаянием, я ответила на том же беззвучном уровне. «Что, черт возьми, ты хочешь от меня?» «Хочу, чтобы ты выполнила свой долг. Питай меня, люби меня, умри ради этой любви, напитай землю, дабы она плодоносила. Выполни свой долг». «Фиг тебе». Принеслось у меня в голове прежде, чем я успела собраться с мыслями. Пошла она в жопу, эта средневековая бредятина. Я сжалась в комок, ожидая, что буду уничтожена, но вокруг была лишь тишина. Глухая, бесконечная тишина. Того, что последовало за этим, я никак не ожидала. «Тогда избери иную обязанность и испытай на себе, какова она, моя благосклонность, ибо тех, кто мне верно служит, ожидает награда, о которой они не смели даже мечтать». «Проси и получишь». «В смысле, что?» «Я покажу тебе». Мой мозг раскололся. Маме иногда снится сон, в котором она видит Кларка взрослым, высоким, красивым, способным говорить длинными фразами. Они ведут долгий увлекательный разговор. Он подробно отвечает на все ее вопросы, говорит, что счастлив, что всегда понимал, почему мы поступали именно так, а не иначе, и ни в чем нас не винит. Еще он говорит, что любит ее и будет любить всегда. Прекрасный сон, ничего не скажешь. Но мне ничего подобного не снится, и я ни о чем подобном не мечтаю. Хотя сама порой жалею об этом, учитывая, что я мать Кларка. Отсутствие радужных ожиданий характеризует меня не с самой лучшей стороны. В конце концов, все это надежда, а не ложь. Все это может стать правдой. Когда-нибудь. И вот я тоже научилась мечтать. Мечта приблизилась вплотную, так, что я могу ее коснуться, так, что мечта может коснуться меня. То было воспоминание о будущем, которое может меня ожидать. Я видела, как дни сливаются в годы, подобно кадрам фильма. И вот внезапный прорыв. Речь Кларка становится связной и выразительной. Он стремительно обретает все социальные навыки, которыми прежде не мог овладеть. Саймон получает повышение по работе, большую зарплату, оставаясь при этом все тем же мужчиной, который давным-давно уговорил меня выйти за него замуж и сумел убедить, что никогда не покинет. Ряды книг, на обложке каждой — мое имя. Я на сцене, выступаю перед огромной аудиторией. У меня абсолютно ничего не болит. Мама смотрит на меня с одобрением и гордостью. Люди подходят и говорят, что мои книги изменили их жизнь, значит, для них безумно много. Потом я вижу на сцене Кларка. Он поет. Музыка льется из него светлым потоком, изменяя мир к лучшему. Он с чувством говорит: «Я люблю тебя, мама», и смотрит мне прямо в глаза. «Я всегда любил тебя. Все, что я делаю, для тебя и благодаря тебе. Спасибо за жизнь, которую ты мне подарила». Но нет. Я закрыла глаза руками, ощущая, как слезы текут между пальцами, ощущая, что одеревенела с головы до ног. «Это не мой сын». Конечно, она могла подсунуть мне кого-то, чрезвычайно на него похожего, показать, каким он мог бы стать, но это было бы подделкой, куклой, сделанной из несбыточных мечтаний и увядших цветов. «Нет, нет, я ни за что не позволю ей вернуться в этот мир», — подумала я. «Я не хочу нести ответственность за то, что она натворит, сидя на троне, сделанном из трупов чужих детей, сочтенных никому не нужными. О, для того, чтобы спасти себя от забвения, она способна сотворить много зла». «Все боги, которым воздают почести, жестокие», — сказала как-то Зора Нил Херстон. «Так было всегда и так будет впредь. Все боги причиняют страдания без причины, иначе бы им не поклонялись. Но правда, сегодня и тогда, в ту секунду, состоит в том, что я хочу заслужить все, что получаю. Заслужить боль, как бы сильна она ни была, ибо боль придает жизни смысл. Жизнь, лишенная боли, — это даже не смерть, это просто пустота. А еще я хочу, чтобы мой сын был таким, какой он есть, а не таким, каким я мечтаю его увидеть. Потому что иначе он захочет, чтобы я соответствовала его желаниям. Если я не приму его любым, кто, черт возьми, это сделает? Я могу не любить себя, но я себя знаю», — промелькнуло у меня в сознании. «А ты — нет». Все это я бросила в ответ госпоже Полудня, потратив всего несколько мгновений. Поверьте, на то, чтобы записать это, ушло несравненно больше времени. Возможно, поэтому пауза, которую она выдержала, прежде чем ответить, длилась намного дольше, чем прежде. «Но я могу сделать тебя лучше, если...» «Да, конечно, если...» Как говорил дедушка Софи, «мелкие боги умеют искушать. Они отбирают то, что уже нам принадлежало, и предлагают по двойной цене. Беспричинно жестокие и столь же беспричинно щедрые. Их внимание, обращенное на нас, приносит вдохновение, которое неизменно оказывается мучительным. Тот, кто видит слишком много, чувствует слишком глубоко и мыслит слишком возвышенно, возможно, испытает мгновение восторга и блаженства, но не будет знать покоя. А значит, лучшее, что для нас могут сделать боги, то незначительное благо, которое они могут нам принести, то, чем якобы занимается ангел Павлин, научить нас делать различия между нужным и ненужным, открыть то, что для нас действительно ценно, потребовав это в качестве оплаты. Наш разговор был окончен. Я знала это, она знала это, но ей это не нравилось. Реальность пошатнулась, застучала и дернулась, как пленка, застрявшая на шестернях катушки. Боль пронзила все мое существо. Я вцепилась в стойку проектора, но не удержалась на ногах и упала. Мои глаза, вновь ставшие бесполезными, застилал дым. Теперь я не видела ничего, кроме нее, испускавшей ослепительное сияние. Она возвышалась передо мной, сжимая в когтистой руке раскаленный меч. «Делай свое дело», — сказала мне она, госпожа Полудня. В ответ я издала кашляющий звук, зная, что она поймет. Это смех. «Да, я собираюсь», — ответила я, на этот раз вслух, осипшим низким голосом. «Но это мое дело, не твое. Стоит ли оно того, чтобы я его делала? Не тебе решать». Поднятый меч застыл в воздухе, словно пораженный моими словами. Возможно, никто прежде не говорил ей «нет», по крайней мере, так решительно. «Ты хочешь что-то значить», — напомнила она. «Те, кого я избираю, отличаются от всех прочих, и я оказываю им особое благоволение». «И что же это за особое благоволение? Какие блага ты мне предоставишь?» Я вновь сделала попытку засмеяться. «Леди, я обходилась без твоих даров всю свою жизнь, как и Кларк». Я с трудом поднялась на ноги, решив встретить свой конец стоя. «Так что мне ничего от тебя не нужно. Ровным счетом ничего. Можешь не тратить время, пытаясь меня купить. С этого мгновения у меня одно дело — постараться, чтобы в этом мире о тебе забыли навсегда». Повисла долгая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием пламени, да шуршанием у меня в ушах. Плёнка закончилась и завернулась вокруг катушки проектора. Ничто больше не имело значения, кроме госпожи Полудня и сверкающего меча, занесённого над моей головой. «Тогда ты останешься слепой. Навсегда». Меч взметнулся. В последнее мгновение произошло нечто совершенно невероятное. В роб Барни, взявшийся, неведомо откуда, оттолкнул меня в сторону. Схватив складной стул и размахивая тем самым идиотским в мире оружием, он крикнул в лицо богини. «Нет, не трогай её. Это был я, не она. Это должен был быть я. Выбери меня, выбери меня, выбери меня!» — кричал он, как ребёнок на детской площадке. Ребёнок, которого не приняли в игру, не взяли ни в одну команду. Не скрою, я никогда не любила Вроба, и, надо признать, не люблю его по-прежнему, даже после того, как он, несомненно, спас, если не мою душу, то, по крайней мере, мою жизнь. Но, Господи Боже, какая жалкая смерть! Помню, как я лежала на полу, скорчившись от боли. Проектор упал, плёнка вспыхнула и загорелась, как огненное колесо. Вроб, разрубленный на две части, упал. В следующее мгновение госпожа Полудня исчезла. Её внезапное исчезновение оставило в мире шрам. Белое и чёрное смешались воедино. Кто-то, позднее выяснилось, что это Софи, перевернул меня на спину и вскрикнул. Она схватила меня под мышки и потащила к дверям, где столкнулась с Леонардом Уорсеймом и кем-то ещё. То был Саймон, бледный, как полотно, не сводящий с меня испуганных глаз. Он взял меня за лодыжки. Вдвоём они спустили меня по лестнице и вынесли на воздух, под звёзды. Звёзд я, разумеется, не видела, но знаю, что они в тот вечер были. Ночной воздух был холоден и чист. Я вдохнула, откашлялась, опять вдохнула. Ощутила, как всё вокруг меня двигается. Вверх, назад, вниз. Похоже на фирменный приём Д. У. Гриффита. Такой избитый, что всякий раз новый. Камера моего сознания, двигаясь прямо на мои сузившиеся зрачки, медленно фокусировалась и потом столь же медленно выходила из фокуса. Софи и Саймон о чём-то переговаривались. Колени Саймона, на которых лежала моя голова, были тёплыми и уютными. Он гладил меня по волосам, возможно, сам того не замечая. Вскоре послышался приближающийся вой сирен. Ещё несколько минут я лежала, спокойная и всем довольная. А потом внезапно уснула.